Глава 13. Сидя вечером у слабо тлеющего камина, я размышляла. Конечно, совсем не хочется вляпываться в Великую Французскую революцию, но что я знаю о времени? Насколько уже нарушены исторические линии развития? Достаточно ли будет просто смены модных тенденций для того, чтобы изменить вероятное будущее? Может, стоит сделать что-нибудь более радикальное? Например, а вот что, если я начну чаще видеть вещи и сны? Конечно, я не историк, но в целом примерно помню даты и основные вехи предреволюционных лет. В 1772 году в моем мире произойдет знакомство Розы Бертен и будущей королевы, а сейчас дофины Марии Антуанетты, и сотрудничать они станут до самой смерти королевы на плахе. Как бы заставить историю свернуть с гибельной для Франции траектории? Что я еще помню? Ну, вроде бы у короля и королевы очень долго не было детей. Первая дочь родилась аж в 1781 году. У короля Фимос. Если не ошибаюсь, там пришлось вмешиваться и скандалить всей родне, чтобы их королевское величество решилось на достаточно легкую операцию. А до того у детишек было что-то вроде белого брака. Итак, я теоретически могу прослыть серьезной пророчицей, если придумаю, как это красиво подать. Допустим, вот я увидела вещий сон. И что дальше? Ну, французы очень уважительно относятся к Деве Марии, так что во сне мне явится Дева Мария и даст совет. Последует королева этому совету или нет, неизвестно. Но, с другой стороны, она хотя бы услышит предсказание, осознает его правильность и в следующий раз отнесется к моим словам уже гораздо внимательнее. Значит, нужно начинать видеть вещи и сны прямо сейчас. Вечер я просидела за листом бумаги, так и сяк переставляя слова. Результат был не ах, прямо скажем. Но ведь я не поэт. Главным для меня было помнить, что сейчас муж Марии Антуанетты, обожающий ее, еще не король, он только дофин. А пророчество получилось достаточно отчетливым. Да не прервется род великий, когда потомок королей услышит голос поднебесный и с корня кровь свою пролей. Тогда взойдет его невеста с ним на престол его женой, их дети встанут рядом с троном, стеной. Осталось донести мое творение до адресата, чем я и занялась на следующий день. «Мадмуазель Мадлен, я не пойму, что с вами. Вы часом не заболели, дорогая моя?» Роза смотрела на меня с искренним сочувствием. «Ну еще бы». Я с самого утра сидела расстроенная, все время отвлекалась от работы, путала эскизы и отвечала не в попад. «Мадам Бертен, мне так неловко, простите меня. Я очень-очень постараюсь сосредоточиться». «Мадмуазель Мадлен, может быть, вы поделитесь со мной своей проблемой? Если я не смогу помочь, то, возможно, смогу дать хороший совет». «О, в десятку». Я потупилась, чтобы скрыть ликование. «Мадам Бертен, я видела сон. Очень странный, очень тревожный. И теперь не знаю, стоит ли его кому-то рассказывать. Мне, дорогая мадам, просто страшно». «Ну и какая женщина в такой ситуации сдержит свое любопытство? Расскажите мне, мадемуазель, может быть, все не так печально?» Мадам Роза лукаво улыбнулась. «Я помню, что вы напророчили мне место портнихи самой дофины. Что же приснилось вам в этот раз?» «Мне приснилась женщина. Молодая, прекрасная и добрая женщина, которая смотрела на меня и плакала, а вокруг головы у нее был тонкий-тонкий нимб. На ней было дорогое, но старинное платье. Ну, на мой взгляд, очень старинное. Она сильно жалела. Нет, мадам, не меня жалела. Она плакала о Франции». «О Франции? Какой удивительный сон. И что же дальше? Чем ее огорчает Франция?» «Мадам Бертен, когда я проснулась, я записала то, что звучало у меня в голове. Я не знаю, что с этим делать, и я просто не знаю». «Мадмуазель Мадлен, вы не могли бы показать мне, что именно вы записали? Это, согласитесь, довольно необычное видение». «Да с удовольствием, дорогая Роза. У вас, мадам, в клиентках принцесса Конте ходит, а у меня во дворце нет даже судомойки знакомой. Так что заранее заготовленный лист со своей поэзией я отдала Розе». Читала она, надо сказать, внимательно, и, судя по времени, не один раз. Нахмурилась. «Ну, безусловно, обслуживая таких родовитых клиенток, мадам в курсе всех последних сплетен Версаля и наверняка знает, что, несмотря на свадьбу, брак дофина и Марии Антуанетты не консумирован. Мадемуазель Мадлен, а вы не против, если я покажу эти стихи одной очень мудрой даме? Конечно, нет, мадам Роза. Я только не понимаю, что мне теперь нужно делать. Может быть, просто выкинуть эту бумагу и постараться все забыть? Меня ужасно пугают вот эти слова про королевскую кровь. Не означает ли это, что готовится покушение на короля, мадам? Нет-нет, дорогая, не волнуйтесь. Я думаю, что это говорит о чем-то другом. Очень советую вам сегодня не работать. Вернитесь домой, заварите себе успокаивающий сбор, отдохните денёк-другой. Вы просто утомились, мадемуазель Мадлен. Не сказать, чтобы меня так уж обрадовал этот внезапный выходной, но нужно было поддерживать легенду о моих переживаниях и впечатлительности. Пусть у Розы будет время посоветоваться со своими родовитыми клиентками, а посидеть над рисунками я могу и дома. Знаете, мадемуазель Мадлен, я подумала и решила, что пока вам лучше поработать дома. Я буду присылать к вам слугу за новыми эскизами. Вам, безусловно, нужен отдых и покой. Дома я проработала вполне продуктивно, почти неделю. Роза прислала деньги за предыдущие эскизы и работу, так что я поняла, смерть от голода мне совершенно не грозит. Вставала рано утром, умывалась и шла по лавочкам за едой. Приходила домой после прогулки, пила кофе с круассанами, немного шила и, пока светло, садилась за работу. Ближе к вечеру, когда глаза уже уставали и опускались в сумерки, готовила ужин. Весна вовсю вступала в свои права. Пришлось заняться моим приусадебным участком. За небольшие деньги двое работяг вскопали мне всю землю. Я наведалась на рынок и закупила ростки различных цветов. Ничего сложного в уходе брать не хотела. Обычные маргаритки, немного луковиц, гиацинтов и фрезии для запаха. Ну и так по мелочи, что под руку подвернулось. Пришлось разориться на грубые кожаные перчатки. Нельзя же баронессе ходить с ободранными руками и черными ногтями. Но мой теперешний доход позволял мне сохранить все, что осталось, да еще и откладывать понемногу, и даже не отказывать себе в некоторых приятных мелочах. За эту неделю, кроме продуктивной работы над новой коллекцией, успела дошить себе совершенно очаровательный туалет. Безусловно, заказывать одежду в ателье-магазине «Мадам Розы» смогу еще очень нескоро. Но я ведь так-то и сама не безрукая, а значит, прелестное градетуровое платье будет только первым в моем гардеробе. Градетур. Плотная, гладкокрашенная шелковая ткань темных цветов, не мнущаяся и ноская, шла на дамские платья, рясы духовенства. Скоро лето, и потребуется еще несколько легких туалетов для солнечных дней. Экипаж без опознавательных знаков за мной прислали поздним утром на 7-й или 8-й день. Слуга мадам Бертен заявил, что меня срочно вызывает хозяйка. У дверей магазина «Великий Могол» стояла роскошная карета, запряженная 4-й белоснежных коней. Карета с золочёными гербами, форейтером, охраной на воронных. Сердечко у меня ёкнуло. Одно дело — придумывать план, совсем другое — встретиться лицом к лицу с теми, кто должен его исполнять. Не стоит забывать, что я по сравнению с такими людьми, как муравей рядом со слоном. В мастерской Розы царил какой-то нервный переполох. Ее ближайшая помощница, мадам Гросс, крупная, практичная и деловитая немка, приказала одной из девушек. «Элис, приготовь чаю гостям и возьми парадный сервиз. Я подам сама». Значит, все же сработало. Провели меня не в рабочий кабинет Розы, а в святая святых, примерочную, ключи от которой мадам Бертен не доверяла никому. Там она сама лично принимала те самые сливки общества. Я еще не видела комнату ни разу и была просто поражена царской роскошью. Одни венецианские зеркала чего стоили. На обитой бархатом банкетке элегантно расположилась тоненькая хрупкая девочка, изящная и милая, пусть не столь нежная, как выписывали ее придворные живописцы, но, безусловно, очаровательная своей молодостью и улыбкой. Сейчас, в 1771 году, ей исполнилось всего 16 лет. За ее спиной стояли Роза и еще одна дама, очевидно, фрейлина. Мадам Бертен заговорила первая. «Ваше Высочество, позвольте мне представить вам баронессу Мадлен де Вивьер». Я поклонилась совершенно машинально. Все же память тела, мышечная память — великая вещь. Иначе я бы выглядела нелепо. Таким поклоном учат с детства. Девочка рассматривала меня с любопытством, пусть я и была почти ее ровесницей, но чем-то непонятным и неизвестным ей лично, обедневшей дворянкой. Вряд ли принцесса раньше имела дело с такими слоями общества. «Скажите, мадемуазель Вивьер, а что еще говорила вам женщина во сне?» «Стоп. Нужно прикинуться дурой и не отсвечивать. Никаких оценок сна, никаких намеков на то, что я знаю продолжение, только лишь сообщение, которое я передала, не более. Я просто почтовый голубь, а не вершитель судеб». «Больше ничего, ваше высочество. Я, признаться, не слишком поняла смысл сна. Даже боялась, не о покушении или на его королевское величество идет речь». «Но эта женщина, что вам приснилась, чего она хотела?» «Я думаю, она хотела, чтобы свершилось то, что предсказано, поэтому я и перестала думать о покушении. Не может же святая желать смерти королю?» Девочка наморщила лобик, думала. «Надеюсь, рядом с ней окажутся достаточно опытные женщины, которые подскажут, как именно может дофин пролить из корня свою королевскую кровь. Эта операция не так уж и сложна, а если дети у них родятся раньше, думаю, и вся история мира пойдет чуть по-другому. Кто знает, к худу или к добру я заварила кашу». Будущая королева перевела взгляд на манекен в новом, только что сшитом легком туалете с нежными кружевами и воскликнула. «О, мадам Бертен, я хочу купить вот это платье. Оно просто очаровательно». «Боже, спаси Францию».